Присутствующие господа задумались. Никто из них никогда не действовал в лоб. Не британский это стиль. Немцы в 1939-м уже раздолбали за месяц союзную Польшу, проехали в 1940-м слабенькими гусеницами Францию и окрестности. А гордые альбионцы все думали, а вдруг удастся даже от Дюнкерка вермахт в сторону ненавистной России повернуть. А почему бы и не позвать? После долгого пыханья сигарой сказал лорд с длинными свисающими до воротника усами, через 5 лет тоже ставший премьер-министром. «Если он захочет прийти», — саркастически усмехнулся джентльмен лет 40, бритый как актер. «Леди Спенсер и леди Макрай вы во внимание не принимаете? Они ведь могут ему не позволить». «Эфроим, не приумножайте сущностей». Премьеру все происходящее уже надоело. Он сожалел, что не решил вопрос единолично. Но что вышло, то вышло. Вопреки всем сомнениям, после 3 сделанных в разные адреса звонков, князь Берестин нашелся и немедленно согласился на встречу. Правда, словно бы мельком заметил, что у него в России слова значат только то, что значит. Если в гости и поговорить одно, если иначе не обессудьте, через 30 минут буду. Предпоследние слова были сказаны по-русски, и премьер, повесив трубку, немедленно потребовал у секретаря найти специалиста, который может перевести эту фразу, переполненную мягкими гласными звуками, однако прозвучавшую как-то неприятно. Он ее записал на листе бювара, как услышал, и довольно правильно. Специалист нашелся, несколько раз уточнил фонетические оттенки, после чего подтвердил интуитивную лингвистическую тревогу маркиза Роберта Артура Толбота Солсбери. Данная фраза может означать многое, в том числе и обещание снять с себя любые нравственные ограничения с возложением последствий на партнера. Как-то эта консультация премьера расстроила. Нравственные ограничения с себя могла снимать Британская империя в его лице, но никак не кто-нибудь другой. Князь явился, как и обещал, через 30 минут с боем часов, в одежде, подходящей для загородной прогулки. Мол, извините, не ждал, не готовился, не собирался. Раскланялся, сел в предложенное кресло и изобразил, что он весь внимание. «Я правильно воспроизвожу ваше выражение, не обессудьте», — спросил маркиз, когда слуги разнесли стаканы, бокалы, сигары. «Очень похоже. Однако мой английский лучше вашего русского». Берестин мог позволить себе шутки подобного рода. Тем более половина из присутствующих в гостиной была ему знакома по Хантер-клубу. Просто если они вида не подавали, так ему зачем же? «Князь Алексей Петролович», — с усилием выговорил премьер, «можете ли вы объяснить нам, здесь присутствующим людям, от которых не скрою, зависят судьбы не только империи, но и всего мира. Что на самом деле происходит?» Берестин не стал брать предложенную сигару. «Черт знает, что они в нее могут подсунуть, мы сами такие». Медленно, старательно набил прямую трубку капитанским табаком российского производства. Зато бокал шампанского взял, потому что заметил, из одной и той же бутылки ему налили третьему. И далее соблюдал подобного рода простейшие предосторожности. «Объяснить могу, только не знаю, что именно вас интересует». «Все. Вы понимаете, мы понимаем». «Господа, представьте хоть на минуту, что я не понимаю ничего из того, что непонятным мне образом волнует вас». В это же примерно время Басманов, после разгрома первой волны вторгшихся монстров, чувствующий себя довольно неуверенно, решил действовать без оглядки. Ему теперь, как генералу Корнилову, под Екатеринодаром, терять было нечего. Отбитые здесь дугуры немедленно совершили нападение на самый глубокий из тылов братства, базовую планету Волгалла, для отражения которого ему пришлось передать туда свою самую боеспособную и испытанную роту во главе с лучшими офицерами. Отцы-командиры обещали, что немедленно вернут ее обратно. Но любой фронтовик знает, что отдать часть своих сил на усиление соседа легко, а вот вернуть... Набуров надежды стал еще меньше. Если несколько дней назад они не стремились к активным наступательным действиям против англичан просто в силу характера, то теперь у них появились куда более веские основания. К месту побоища ежедневно направлялись целые делегации, тщательно рассматривали горы быстро портящихся трупов, после чего с пением псалмов формировали сильно охраняемые обозы и отправлялись по домам. Совершенно как в России, призывники старших возрастов разбегались с фронтов в 17 году. Никак не реагируя на слова командиров о том, что в армии все вместе они сила, а поодиночке их кто хочешь к ногтю прижмет. «А винтарь на что?» — потрясали трехлинейками 40-летние бородачи, пока еще чувствующие себя частицей той самой силы, тысячными толпами, бушующей на вокзалах. И такие же 40-летние и старше мужики-буры в рядах своих команда, вздымающие к небу винтовки и ружья, искренне верили, что, вернувшись на свои фермы, смогут вернее защитить свои семьи и имущество, чем оставаясь в армии. «Одно и то же, всегда и везде одно и то же», — сокрушенно качал головой Сугорин. Древние римляне в IV веке дезертировали из легионов, надеясь выжить поодиночке. Русские удельные князья не сумели поступиться принципами, встретившись с монголами на Калке. Наши мужики слишком поздно поняли, что от комиссаров обрезом не отобьешься. Теперь вот эти. «Но мы же не станем повторять чужие ошибки», — спросил Басманов. «Есть идея?» «Проще некуда». Собрав в один кулак свою бригаду, не вступая в дискуссии и переговоры с Крюгером и его генералами, просто поставив их в известность, Михаил с Сугориным нанесли внезапный, деморализующий англичан удар на юг вдоль линии железной дороги. Именно так, как мечталось, по-махновски. За сутки они сформировали группу прорыва, противопоставить которой англичанам было нечего. Прежде всего в моральном смысле. Поскольку 100-тысячная регулярная армия, безусловно, смогла бы успешно парировать отчаянный бросок 2-тысячного отряда. Старая военная истина – нельзя быть сильным везде. Сэру Редверсу Буллеру и генералам, составлявшим его штаб, Уоррену, Коку, Келли Кенни, Ноксу и Таккеру, одновременно командовавшим дивизиями и бригадами, стягивающимися для обороны Кейптауна, очевидно, в память не запало. Так и воевать по-настоящему ни одному из них не приходилось. Вообразить бы этих элегантных господ, всюду возящих с собой резиновые походные ванны в сражениях под Плевной и Шибкой, как русских, или приседаний, как немцев. В боях, где за несколько дней сгорает больше отважных солдат, чем насчитывается вся кадровая армия империи. Растянув свои силы на 400-километровом фронте, эти стратеги продолжали верить в возможность его удержать. Передовой отряд составили две мотодрезины с керосиновыми двигателями. К ним прицеплены обычные двухосные платформы по 20 рейнджеров на каждой. Они выехали из Блюмфонтейна около полуночи. Через час за ними пошли два бронепоезда. Один трофейный английский, второй импровизированный, из угольных полувагонов, обложенных изнутри мешками с песком и тем же кардивским углем. Защита и запас топлива для паровозов одновременно. Они были вооружены, даже несколько избыточно, скорострельными пушками, пулеметами «Максима», картечницами Гатлинга и Нортфельда. Басманов, помня опыт гражданской войны, приказал оснастить поезда надежными, длинными и прочными деревянными трапами, по которым почти в любом месте можно скатить пушки на землю. Иногда такой маневр оказывался чрезвычайно эффективным. Для огневого налета в спину противнику, например, как на станции «Кавказская» летом 19-го года. И уже потом двинулись эшелоны открытых платформ, идущие один за другим на дистанции прямой видимости. Невзирая на пример старших и национальный менталитет, к русским и европейским волонтерам присоединились почти 600 отчаянных бурских парней, решивших порвать с традициями отцов. Бравые, умеющие воевать немыслимым образом и при этом выживающие в любых переделках русские офицеры, в большинстве почти ровесники, показались местным ребятам достойным образцом для подражания. Особенно, когда на привалах заводились разговоры о будущем после победы, государственном устройстве Единой Южноафриканской Республики. ЮАР, ЮР, очень близко по звучанию, как и модель весьма привлекательна.